Глава 29. Высокие отношения. Надя. Я измучена внутренними сомнениями и диалогами. Нет, в своих чувствах я к Ивану не сомневаюсь, просто... Эти звонки Элен выбивают меня из колеи. Я понимаю, что ей нужна поддержка, понимаю, что теперь должна считаться с наличием в жизни Ивана маленького человека, как и он считается с Верой. Но все равно очень тяжело переношу сложившийся многоугольник взрослых отношений. И принципиальная разница в том, что у меня с мужем стоит точка, а в истории Элены и Ивана неожиданно образовалась точка с запятой, грозящая перейти в постоянное многоточие. И это ощущение, что ты мешаешь другой семье обрести шанс на полноценность, не дает смело что-то планировать дальше. Отвечать на чувства Ивана, как хотелось бы, да даже окончательно перевести вещи — конечно, возможно, что это только первые месяцы будет так тяжело. Пока новость свежа, пока не решены все вопросы, не налажена жизнь и так далее. Аронов не мальчик, с этим нужно считаться. Сегодня у нас с Иваном особенный вечер. Оставив дочку дома с Линой, мы отмечаем его свободу в ресторане. Ну как отмечаем? Пытаемся. Вот уже 15 минут Аронов решает вопрос транспортировки Элен в травматологию, потому что на показе она упала с каблуков и, кажется, сломала ногу. «Я же просил тебя не работать!» — шипит в трубку Иван. «У меня был контракт!» — истерит Элен в динамике. «Или я должна жить на те копейки, которые ты мне выделил?» «Ты офигела, дорогая! С каких пор 300 штук — это копейки?» Иван уходит к окну, продолжая эмоциональный разговор. Салат с кальмарами больше не кажется мне таким уж аппетитным. Я лениво ковыряю его вилкой и жду, когда уже все закончится. «Прости». Падает Аронов обратно на стул и делает несколько больших глотков из бокала. «Я не знаю, что делать», — разводит руками. «Элен, некуда идти с поврежденной ногой. Перелома нет, сильный вывих, но к себе на пятый этаж она подняться не сможет. Наверное, нужно отвезти ее в гостиницу, а потом найти новую квартиру. Временно, пока не снимут лангет». «Да, конечно», — сглатываю, растерянно киваю. «Это хорошо, что нет перелома». «Ты поедешь со мной в больницу?» — допивает свой бокал воды Иван. «Помощника я отпустил, у его тещи сегодня день рождения, придется везти самому». «Не думаю, что рядом со мной Элен будет комфортно», — выдавливаю из себя улыбку. «Поезжай, я доеду домой на такси. Лину пораньше отпущу, а то у нее завтра несколько операций. С Верой поиграю. Она очень расстроилась, что мы ее с собой не взяли». Мы неловко замолкаем, будто становимся незнакомцами. «Нет, подожди, черт, так не пойдет!» Иван решительно поднимается на ноги и подает мне руку. «Давай все-таки сделаем этот вечер особенным!» Я мысленно хмыкаю. «Куда уж особеннее, но...» Руку подаю. Аронов притягивает меня к себе, обнимает за талию и вдруг начинает вести в медленном танце. Мне кажется, даже музыка для нас становится чуть громче. «Бессаме...» Мурлычет он мне на ушко. «Бессаме мучу». И при других обстоятельствах это был бы прекрасный вечер. Столик на двоих в дорогом ресторане возле окна, на балконе. Он так удачно расположен, что создается ощущение полной интимности. Зажжение свечи, букет мелких роз. Я в платье, которое стоит как половина моей зарплаты. Впервые купила себе что-то с денег Ивана. Аронов в костюме, господи, смотреть на него такого — это отдельный вид удовольствия. Нужно будет обязательно найти фото. На несколько минут, что мы танцуем, я снова начинаю ощущать себя счастливой, любимой, особенной, защищенной от всего мира. Но очередной звонок телефона у Ивана в кармане безжалостно все портит. «Пора ехать», — виновато говорит Аронов. «Прости за испорченный вечер». «Возвращайся быстрее», — отвечаю, кусая губы. «Попробуем его спасти». «Я быстро», — целует он меня в висок. Но с «быстро» что-то идет не так. Я успеваю попить чай с Линой, успокоить ее бурное желание лично сопроводить Элен в долгое, пешее, эротическое, уложить дочь, посмотреть фильм по телевизору, уснуть и проснуться на диване в гостиной от хлопка входной двери. «Ваня!» Выбегаю я в прихожую и осекаюсь, потому что увиденная картинка так еще и с просонья буквально лишает меня дара речи. Аронов заносит в дом Элен и сгружает ее на тот самый диван, на котором еще 5 минут назад спала я. Тяну обескураженно. «Здравствуйте. А что происходит?» Элен со стоном устраивает ногу на банкетке. Лангетка эпично контрастирует с ее черными чулками под красным шелковым платьем. «Можно мне чаю?» — устало откидывается на подушке. «Наденька, вы простите меня, пожалуйста, но больница забрала все силы. Я замерзла, натерпелась с рентгеном». Какое-то сомнение в правдивости происходящего вспыхивает во мне и тут же гаснет, задавленное здравым смыслом. Иван скидывает пальто прямо на пол. Следом летят пиджак и галстук. А дальше он просто молча уходит на кухню. Я спешу следом. Неудобоваримое чувство собственной неуместности и ощущение абсурдности ситуации заставляют тело покрываться холодным потом. «Ты ничего не хочешь объяснить?» — спрашиваю силой воли, сдерживая за зубами язык, рвущийся расставить точки над «и». «Кажется, ты собирался везти ее в гостиницу, а не домой». У нее разболелся живот. С чувством опирается Иван руками на столешницу и втрамбовывает в нее ударом кулаки. Упало давление, потому что она ничего не ела. Думаю, дальше ты сама понимаешь. О том, чтобы отвезти Элен в гостиницу, не могло быть и речи. Ну как бы я выглядел? Я закрываю лицо руками и нервно смеюсь. То есть я теперь еще должна сделать чай женщине, которая носит твоего ребенка? Боже, это что-то из очень высоких отношений. Когда мы познакомились, ты вообще была замужем. Вдруг резко отвечает Иван. И меня это не остановило, потому что я хотел быть с тобой. Осекается. Извини, я совсем не то хотел сказать. Обиженно, будто меня окатили кипятком, замираю. Да, ты прав. Тогда не буду вам мешать. Спокойной ночи. Собираюсь сбежать, пока не разрыдалась, но Аронов ловит меня и прижимает к стене. «Прости, прости меня, Надюш. Завтра утром, обещаю, она уедет!» Он скользит по моей талии руками. «Верь мне просто, пожалуйста!» Киваю, закусив губу. «Я очень стараюсь». «Иди спать», — шепчет Иван. «Я сделаю Элен чай и приду к тебе». Включив душ погорячее, я пытаюсь привести себя в эмоциональную норму. Это сложно, когда твой мужчина в это самое время ухаживает за своей бывшей. Сюрреализмом прям попахивает. Уговариваю себя не пороть горячку и потерпеть до утра, это же немного. Вспоминаю себя беременной, какой беспомощной, ранимой я тогда была. И почти прощаю Элен. Ее можно понять. Даже больше, мне было бы очень странно, если бы Аронов ей не помогал. Это показывает его человеком дело и достойно уважения. Смываю себя мыльную пену и вдруг чувствую дуновение прохлады по спине. Оборачиваюсь и тут же оказываюсь в объятиях Ивана. Горячих, таких бесцеремонных, которые на несколько мгновений заставляют меня потерять голову и просто в них раствориться. «Боже!» — шепчет Аронов, размазывая остатки геля по моему телу. «Ты такая красивая! Я смотрел за тобой и сомневался, зайти или нет. Соскучился». Беспардонно тискает грудь и вжимает меня весом своего тела в кафельную стену, перехватывает за волосы и наматывает их на кулак, заставляя запрокинуть голову и подставить губы для поцелуя. Со вкусом вгрызается в мой рот. Мне хочется разрыдаться от остроты своих эмоций. «Нет, Иван, нет!» — выкручиваюсь я и упираюсь в его грудь ладонями. «Извини, я так не могу! Вот просто не могу!» «Хорошо, хорошо!» Просто обнимает он меня и гладит по голове. «Я все понимаю. Наверное, в нашей ситуации правда лишнее. Завтра я найду Элен квартиру, а после мы сходим на батуты. Я Вере обещал». «Хорошо». Шепчу, но почему-то уже совсем не верю в то, что наши планы сбудутся. Трусь щекой о щетину Ивана и глубоко дышу, будто желая запомнить запах. «Я очень надеюсь, что все удачно разрешится».